Эта тактика была беспроигрышной и работала из раза в раз, однако не сегодня. На парковке их ждали. Похоже, Мерк не знали точно, где появятся беглецы, поэтому разослали усиленные патрули по всем подозрительным местам, и не прогадали. Муха в расставленные цели попалась. «Мерк!» – заорал один из бойцов Нича, едва только высунулся из коридора. «Стоит отдать ему должное». Он не стал останавливаться, не полез назад в коридор, перегораживая дорогу остальным, а выскочил наружу, бросился под защиту ближайшего мусорного бака, тем самым освободив путь для Рика, Юджина и еще одного своего коллеги. Мерк хоть и знали, чего ждать, все же, видимо, не верили, что искомые цели появятся именно на их объекте, так что потратили пару секунд на осознание и принятие реальности, лишь затем начали доставать оружие. Опять же, беглецам повезло, что эти бойцы были не из гвардии, а явные новички, ни у одного не было серьезного оружия, только парализаторы, лучевые пистолеты и дубинки, такие же, как в свое время раздобыл себе Рика. То ли наемникам не объясняли, с кем им предстоит иметь дело, то ли они сами осознанно допустили эту оплошность по незнанию или головотяпству, однако против их пуколок были серьезные стволы. Пусть у Юджина было и не особо мощное оружие, зато оба человека Нича были вооружены импульсными винтовками, ну а пистолет Рика и вовсе мог называться пистолетом только из-за внешнего сходства. На самом деле это было куда более мощное оружие. Первым открыл огонь человек Нича, спрятавшийся за контейнерами. Длинная очередь ударила по гравилету Мерк, чудом не зацепила одного, зато заставила их моментально укрыться за машиной, а благодаря этому из тесного технического коридора один за другим выскочили старатели и еще один их телохранитель. Рика сходу принялся палить по гравилету наемников. Юджин его поддержал, ну а второй телохранитель бросился в обход, чтобы зайти к Мерк со стороны. Те, укрывшись от обстрела, этого маневра не заметили, и стоило только Рика и Юджину спрятаться, уйти на перезарядку. Они осмелели, поднялись в полный рост и открыли ответный огонь. Да только к тому моменту второй боевик Нича уже зашел им во фланг. Они его не заметили и страшно за это поплатились, у него была масса времени, чтобы приготовиться, выцелить врагов. Несколько коротких очередей одна за другой, и люди Мерк все как один упокоились. Их не спасла ни хваленая броня, ни расхваливаемая направо и налево специальная система обучения. Все четверо легли, разве что один еще дергался, но, судя по тому, что он даже не орал, не матерился, ему досталось, и если не при смерти, то ему точно здорово досталось. Короче говоря, уже не противник, уходим, заявил боевик Ничей, первым направился к их гравилету, старенькому и неприметному серому универсалу. Но прежде чем он успел открыть дверь, сам получил короткую очередь, рухнул, как подкошенный дрон. Истошно заорал Рика, вновь прячась за укрытие, из-за которого было вышел. Небольшой шарообразный дрон завис прямо на месте боя на высоте метров 10 и принялся обстреливать спрятавшихся людей. «Нужно быстро с этой дрянью разобраться, или она нас прикончит», — заявил Юджин. «Или подкрепление вызовет», — буркнул Рика. Он попытался подняться, прицелиться, но тут же спрятался, пуля ударила совсем рядом, и калибр у нее, судя по вмятине, оставшейся на стене позади Юджина, был такой, что никаких сомнений не было, такая и скаф может прошить. Еще один оставшийся наемник Нича попытался достать дрона, выскочив из-за контейнера, но тут же схлопотал в плечо, упал на землю, но ему повезло, выжил. Даже догадался заползти назад, за контейнер. Фактически Юджин и Рика остались против злобной летающей пушки сам на сам. Во всяком случае, от раненого наемника помощи ждать не стоило. А самое плохое было то, что даже если удастся уничтожить врага прямо сейчас, с большей вероятностью он успел передать сообщение остальным, и те сломя голову несутся сюда. «На счет три начинай палить», — приказал Рика. «Что? Стой, а если? Три?» Юджин заткнулся и, высунувшись из-за укрытия, толком даже не целясь, начал палить. Шансов попасть у него было мало, но это и не требовалось. Дрон тут же на него навелся, начал палить в ответ, а Рика тем временем рванул прочь, проскочил метров 5 и засел за очередным укрытием. Дрон попытался обстрелять его, но не успел. «На счет три!» – заорал Рика. «Да ты с ума сошел, что ли?» – возмутился Юджин. «Готов? А, черт тебя побери!» «Три!» Юджин снова отвлек на себя дрон, а Рика вместо того, чтобы сменить позицию, высунулся, выждав пару мгновений. Он тщательно прицелился и принялся палить по дрону. Тот, в свою очередь, оценив уровень угрозы, переключился на Рика. Пули начали бить по стальным стенам совсем рядом с Рика, одна прошла буквально в нескольких сантиметрах, еще одна лишь зацепила забрало, но все же смогла его повредить. Рика и не думал прятаться, он упрямо продолжал стрелять. Раз, другой, третий, есть. Он все же смог зацепить дрон, того повело, накренило. Юджин уже тоже подключился к обстрелу, и так как дрон был занят обстрелом Рика, он пытался выцелить уязвимые узлы машины. Очередной его выстрел оказался удачным, Юджин повредил дрону движок и тот завертелся вокруг собственной оси, но ненадолго. Уже спустя пару секунд он смог стабилизироваться, остановить свое дикое верчение, а тут уже прилетело от Рика. Из-под брони дрона полыхнуло, сыпнул сноп искр, и машина тут же полетела вниз, с грохотом рухнув прямо на капот гравилета Мерк. «Готов, скотина!» – торжествующе заорал Юджин. «Рано радоваться!» – осадил его Рика. «Уходим, быстро!» Они было бросились к своему универсалу, но Рика указал Юджину рукой на лежащего без признаков жизни наемника. «Проверь его!» – Юджин бросился к телу. Сам Рика побежал к раненому, который все еще шевелился за контейнером. Схватив его за лямки на броне, Рика, пятясь назад, быстро семеня, потащил его к гравилету. «Этот готов», — объявил Юджин, проверив второго. «Все равно забираем», — приказал Рика. «Мерк отследят его поклон чипу». «Понял». К универсалу свои ноши они подтащили почти вовремя. Сначала забросили внутрь труп, затем уже раненого, который потерял сознание, то ли рана дала свое, то ли встроенная на его поясе аптечка решила, что оператору нужно отключиться. Как бы там ни было, он еще был жив, и славно. Справившись, старатели запрыгнули в гравилет. За рулем оказался Юджин. «Гони», — приказал Рика. «Да знаю, не ори», — огрызнулся тот. Гравилет быстро поднялся в воздух, развернулся, и тут появились те, кого видеть сейчас старателям совершенно не хотелось. Два гравилета в специфическом окрасе Мерк, еще и с мигалками на крышах, которые сейчас вовсю моргали, освещая стены ближайших построек. Похоже, они надеялись, что группа, находившаяся на стоянке, сделает свое дело, или это сделает их дрон, или же рассчитывали, что беглецы, едва только заметят их бронегравилеты, тут же обгадятся и сдадутся. Как бы там ни было, а их машины зависли, преграждая универсалу путь, из скрытых люков появились орудийные системы, которые нацелились на старенький универсал. Вот только они совершенно не учли, что в этом неприметном, сером гравилете находятся двое самых настоящих сорвиголов, которые выбирались и не из таких ситуаций. Когда Рика высунулся из окна, принялся палить по одной из машин противников, те даже не ответили сразу, решив, что жертвы просто от отчаяния пошли на такой глупый шаг. Однако они быстро сменили свои взгляды, когда Рика за несколько выстрелов разнес лобовое, умудрился попасть в какой-то важный узел гравилета, отчего машина тут же поплыла влево, завалившись на ту же сторону. Тем временем Юджин заставил универсал скакнуть вперед, при этом снизив мощность задних гравидвижков. Это привело к тому, что машина словно бы встала на дыбы и, быстро набрав скорость, врезалась во второй гравилет Мерк. Стабилизаторы то ли не справились, то ли наемники их не включали, однако от удара их устрашающе раскрашенная летающая машина полетела, будто пуля, в ближайшее коммерческое здание, проломив хлипкую стену, влетев глубоко внутрь. На нее еще сверху посыпался хлам, лишившийся опор. Собственно, все как ожидал Юджин, на норе внутренние постройки надежностью и прочностью не отличались, тем более новые. Это старый краб хрен таким макаром развалишь, а это, разобравшись с противниками, серый универсал тут же рванул прочь, сменил несколько уровней, спустился по спиральному коридору на другую палубу станции, влетел в поток других гравилетов, и там уже Юджин сбросил скорость, пристроился за громадной грузовой машиной. «Вроде ушли», — объявил он. «Повезло», — согласился с ним Рика, «но нужно быстро избавляться от этой тачки, а лучше сразу где-нибудь спрятаться. У нас есть фора по времени, но она небольшая. Уверен, Мерк всю станцию поднимут на уши, но нас найдут и отследят. Тогда предлагаю спуститься еще ниже, на уровень складов, и там затеряться», — предложил Юджин. «А дальше что? Бросим тачку, вызовем Хороняку и Нича, пусть заберут нас и груз». Юджин кивнул назад, на мертвеца и второго, все еще находящегося без сознания бойца. Рика размышлял всего несколько мгновений. «Да, собственно, вариантов у нас других и нет», напомнил ему Юджин. «Да и, в конце концов, мы ведь платим Ничу, пусть отрабатывает». «Тоже верно», — кивнул Рика, — «значит, решено». Гравилет тут же выскочил из потока, направился к еще одной спирали, ведущей на палубу уровнем ниже. Юджин и Рика стояли в тени, чуть в стороне от прижавшегося к стенке между двумя складами гравилета. Если кто-то появится, он сразу полезет к машине. Если это будут друзья, Рика и Юджин дадут им знать, где находится. Если же это будут мерк, что ж, сунутся, получит. Позиция была очень даже выгодной. Со стороны подъезда в этот тупик их не видно. Дронов сюда не запустишь, они будут как на ладони, и расстрелять их как два пальца. Ну а в случае, если наемников будет слишком много, позади старателей имеется технический коридор, в который они могут уйти в любой момент и далее потеряться в нем. Мерку станут искать, ведь вы эти двое беглецов смогут где угодно, даже на другую палубу при желании смогут пробраться, и хрен их отследишь. Оба старателя были готовы к такому развитию ситуации, но им повезло. Первыми все же заявились друзья. Здоровенный гравилет бус подлетел чуть ли не вплотную к универсалу, замер и сел. Из салона вылезли Хороняка и несколько людей Нича, последним он сам. Они было направились к универсалу, но Юджин их окликнул. «Эй, мы тут, что случилось?» – спросил Хороняка. «Вас нашли, мерк, не повезло», – ответил Рика. «Кто-то сдал место встречи, и они туда не просто заявились, но еще и оставили несколько постов вокруг, надеясь, что мы на один из них выйдем. Мы и вышли. А там что?» Неч сунулся к универсалу. «А, черт, он увидел тела. Одного положили сразу, второй ранен. Вроде жив», — кратко объяснил ситуацию Юджин. «Хорошо, что тело забрали», — кивнул Неч. «У нас свой клон-центр, так что, спасибо, короче, что догадались и не свалили, бросив моих ребят. За такое не благодарят», — покачал головой Юджин. «И хватит разговоров. Нужно уходить, нас могли уже отследить». «Все под контролем», — отозвался Неч. «Мерки носятся по всей станции, но пока на след не вышли, мне бы уже сообщили». «Ну все равно тянуть не стоит», — заметил Рика. «Согласен», — кивнул Неч. «Ну что, так понимаю, вы сделали, что хотели. Людей навербовали достаточно, ну так себе. Надо меру знать», — заявил Неч. «Лучше по добру по здорову сваливать». «Свалим», — ответил Юджин. «Но мы еще не закончили». «Опять вы за свое», — вздохнул Неч. «Я же говорил, слишком рискованно. Вы понимаете, что все ставите на кон?» «Да», — кивнул Юджин. «Но по-другому никак. Это чистая авантюра», — предпринял еще одну попытку Неч. «Ну, что делать?» — пожал плечами Юджин. «Будем пытаться. Тем более авантюры, как раз наш профиль. Как скажете», — проворчал Неч. «Все, забираем моих и сваливаем отсюда. К вашей авантюре еще нужно тщательно подготовиться, а лучше немного выждать, чтобы мерк угомонились». «Как раз нет», — покачал головой Юджин. «Нам на руку, что они сейчас рассредоточены по всей станции». Неч задумчиво поглядел на него. «Ну, может и так, и когда же вы хотите начать?» «Сегодня». «Пара часов на сборы и вперед, без подготовки, без разведки», — проворчал Неч. «Точно, авантюра чистой воды. Посмотрим». Глава 10. Штурм обители зла. Юджин скривился. Увиденное ему совершенно не нравилось. Казалось, вполне обычный объект мерк, ничем не примечательный, такой же, как и десятки других, но обилие камер, косвенные свидетельства наличия серьезной охранной системы, лючки, скрывающие турели, которые неопытный человек и не заметил бы, все это говорило о том, что на этом объекте есть нечто, что мерк ценит. Иначе какой смысл его так защищать? И техника – это одно, а вот целых 5 охранников, причем только тех, кого видно, еще один знак, ведь сейчас мерк кинули все силы на поиски беглецов, им должно не хватать людей, а тут целых 5 бойцов. Почему бы не оставить 3 или вообще 2, их будет достаточно. Но нет, мерк посчитали, что отсюда людей забирать было нельзя. Почему? Объяснялось все просто, именно здесь держали особо опасные цели, к тому же дорогостоящие, за голову каждого из них полагалась крупная награда. И что более важно, все они были старателями или людьми, к ним приближенными. Так сказать, элита местного общества, которая фактически вела толпу, задавала вектор настроений на станции. И именно они были самой большой угрозой для мерка их планов. «Ну что, убедился?» — шепнул стоящий рядом с Юджином Неч. «Попытаемся туда пролезть, сразу поднимется тревога. Я же говорил, чтобы все сделать как надо, нужно время. А вообще я думаю, что без вариантов, там столько всего напичкано, что по-тихому провернуть дельце не выйдет». «По-тихому не выйдет», — кивнул Юджин. Ну вот, а раз так, то будет по-громкому, закончил за него Юджин. Чего? Будем брать штурмом, пояснил Юджин. Да ты с ума сошел, прошипел Неч. Через 5 минут сюда стянутся все мерки, нас зажмут, и шансов выйти уже не будет. Нас перебьют всех до единого. Это мы еще поглядим. Чего глядеть? Этот объект защищен так, что способен отразить атаку маленькой армии. Вот и отлично, Юджин включил связь и спросил. Рика, ты как, готов? Жду команды, донесся ответ. Ну, понеслось. Вы что там задумали? Возмутился Неч. Может, посвятите и меня в свои планы? Сейчас сам все увидишь. Рика повернулся к хороняке и заявил. Ну все, начинаем. Ну, пусть нам повезет. Вздохнул тот. Они оба сидели в гравилете Мерк, оба были одеты в боевые скафы Мерк, и Рика даже на скорую руку попытался подделать их идентификаторы. Конечно же, при серьезной проверке подобное не прокатило бы, но обманка и не для того создавалась. Ее главной и единственной задачей было обмануть первичную систему охраны. Причем даже не нужно, чтобы система приняла их за своих. Было более чем достаточно, чтобы она не открывала огонь, не поднимала тревогу. А это было как раз более чем реально. А дальше уже сами Рика и Хороняка не должны были сплоховать. Гравилет в служебной раскраске Мерк приземлился всего в нескольких метрах от входа в странный склад, который так хорошо охранялся. Причем приземлился так, чтобы заднюю его часть, побитую попаданиями и забрызганную кровью, охранники не видели. Все 5 недоуменно глядели на медленно спускающуюся машину, но никаких резких или тем более агрессивных действий не предпринимали, как и предполагалось диверсантами. Лишь когда гравилет оказался на металлическом полу, выключил гравидвижки, один из охранников, наверняка старший всей смены, направился к водительской двери, которую Рика как раз открыл. «Эй, вы чего тут расселись?» – спросил охранник. «Не знаете, что ли, что по протоколу безопасности гравилеты нужно садить на чрезвычайная ситуация?» – заявил Рика. «У нас особо важный пленник, которого приказано доставить сюда. Мне ничего не приходило, и сообщений никаких. На станции такой бедлам творится», – перебил его Рика. «Наши нарвались на кубло этих уродов. Пальба такая, что уши закладывает. А этого типа нам забросили и сказали лететь сюда». «Кто сказал?» «Полковник Траутман. Сказал быстро довести, удостовериться, что этот урод под замком, и быстро возвращаться назад». «Полковник Траутман», — протянул охранник. «Он самый. Вам что, вообще никаких сообщений не приходило?» «Нет. Ну если хочешь, давай вызовем полковника, он все подтвердит. Правда, он как раз сейчас на зачистке». Охранник задумался. Расчет Рика был основан на том, что этого самого Траутмана боялись даже сами бойцы Мерк, настолько отмороженный и жестокий был тип. Ходили слухи, что он пристрелил одного из своих подчиненных только потому, что тот замешкался, не выполнив вовремя пустяковый приказ. А уж за серьезные проступки, что полковник творил, лишний раз дразнить судьбу, переспрашивать полковника о чем-то никто не смел. Казалось бы, бывалые наемники, видавшие всякое, побывавшие во многих заварушках, прошедшие огонь и воду, но Траутман вселял в них настоящий ужас, и иногда в самом прямом смысле. Забавно, если самих Мерк часто называли чертями, бандитами, демонами, то Траутман мог по праву именоваться самым настоящим дьяволом. Свою кличку «Геноцид» он заслужил, еще будучи в рядах ВКС. Специализировался он на усмирении бунтующих планет и колоний, и в этом деле особо отличился. Если нужна была показательная порка, максимально жесткое наказание, которое стало бы примером для других, то работу поручали именно ему. Правда, он настолько увлекся и настолько перешел черту, что у ВКС не оставалось иного выхода, кроме как уволить его со службы. Возмущенная общественность пыталась привлечь его к ответственности, но Траутману повезло, ВКС его отмазали. И дело не в его заслугах, а в том, что если бы дело дошло до публичных слушаний, до суда, то отвертеться у Траутмана не вышло бы. Скорее всего, он бы пошел на плаху, а вместе с ним, вполне возможно, и кто-то из высшего командования ВКС. Ну как минимум звездочки бы с погон посыпались так, что всем бы досталось, а это уже бросило бы тень на руководство ассамблеи. Вот и слили Траутмана по-тихому, но он не ушел на дно, не спился, не снаркоманился, не подох. Его довольно быстро отыскали Мерк и пристроили к делу. Именно благодаря ему в корпорации наемников быстро установилась максимально жесткая дисциплина. «Ладно, тащите вашего пленного внутрь», — заявил охранник, вспомнив, что бывает с теми, к кто не выполняет приказы полковника или слишком долго соображает. Ну уж нет, он точно не хочет докучать Траутману своими уточнениями, так как это чревато очень серьезными последствиями. «А ваши турели его не пришьют?» – спросил Рика. «Ты что, не знаешь, что ли?» – нахмурился охранник. «Не-а», – пожал плечами Рика, – «я тут еще не был, а ребята всякое рассказывали. Новенький, да, пару дней как». «Понятно», – хмыкнул охранник, – «не ссы, ничего не будет с вашим доходягой». Рика сделал знак охраняке, и тот выбрался из машины, открыл заднюю дверь и вытащил наружу человека со скованными за спиной силовыми наручниками руками и с балахоном на голове, чтобы ничего не видел. «Шевелись, давай», – буркнул охраняка, снимая с пояса кум, многофункциональный шокер, и ударил им пленника по хребту. Пленник послушно засеменил, ведомый охранякой за руку, следом за ним направился Эрика, подцепив пленника с другой стороны. «Стоп!» – вдруг приказал охранник. «Что-то не так? Что? Ваши идентификаторы? Ну, что с ними?» Рика изо всех сил боролся с желанием достать оружие и сделать в башке дотошного охранника дырку. «Но нельзя, нельзя, у вас ограниченный доступ», – заявил охранник. Рика лихорадочно соображал, что сделать и что сказать. «Ну так он же вам говорил», – встрял охраняка, – «что мы всего пару дней тут, а на этом объекте еще вообще ни разу не были. Хотите, берите пленника, сами ведите внутрь, а мы тут постоим». Рика готов был проклясть охраняку за такие предложения. «А ну как эти олухи согласятся, и что тогда?» Итак, весь план был шит белыми нитками и скорее рассчитан был на удачу, а этот еще ставки поднимает. Старый придурок. «А, ну да, а вот охранника, похоже, это объяснение всецело удовлетворило, двое его коллег, напрягшиеся было, вновь расслабились. Нет, внутрь мы заходить не можем, мы на посту, сами видите». «Ну, как скажете», пожал плечами охраняка и пошагал дальше, потянув за собой и пленника, и Рика, вцепившегося в пленника с другой стороны. Они зашли через гостеприимно распахнутые охранником двери, прошли длинный коридор, в котором Рика успел заприметить несколько сканирующих устройств и, что ожидаемо, несколько неприметных лючков, за которыми, в этом он был уверен, находились турели, а быть может и что-то посерьезнее. Огнеметы, плазмоган. Черт его знает, до чего мерк могли додуматься. В плане изобретательности и расточительства им не было равных. Пройдя длинный коридор, охраняка, Рика и ведомый ими пленник оказались в небольшом зале, где их встретил очередной наемник. Еще один торчал под стеной, прикидываясь статуей. Первый охранник шагнул навстречу, выставил руку, приказывая остановиться. «Идентификатор пленника», – потребовал он. «Неидентифицируемый», – ответил Рика, – «чип отсутствует». Сам он быстро начал осматривать помещение. «Это как?» – не понял охранник. «Ну вот так», – заявил уже охраняка, – «нет у него чипа». Рика тем временем заприметил стеклянную стену, за которой размещался, видимо, центр контроля здания, огромный терминал и человек в кресле рядом. «А как вы его опознали?» – удивился охранник. «Его рожа во всех поисковых базах. Ты хоть знаешь, кто это и сколько за него полагается?» «Сколько?» «Три ляма». «Сколько?» – не поверил своим ушам охранник. «Что этот тип натворил?» «О, он много где наследил». Пока охраняка распинался, Рика продолжил осмотр. «В этом зале, похоже, турелей уже нет, сенсоров тоже». «Ну, почти. Один он все же засек, над дверью, ведущей куда-то вглубь здания. Скорее всего, там и находятся пленники». Рика вновь перевел взгляд на человека за стеклом. Тот занимался своим делом и совершенно не обращал внимания на то, что происходило в зале, хотя для этого ему нужно было только поднять глаза, и очень даже зря. Рика по оттенку и небольшому искажению понял, что стена вовсе не стеклянная, а из специального материала с добавлением армпласта. И материал этот был куда прочнее, чем казалось, но не для его пушки. И, значится, потом он перебил весь гарнизон на Лимелии 3, меж тем распинался охраняка. А старик молодец, истории генерирует не хуже нейросети. Одну за другой, одна бредовее предыдущей. Интересно, а много ли их у него еще есть? Впрочем, проверять это Рика не собирался. Ну и чушь, хмыкнул он и, тщательно выговаривая слова, произнес фразу «активатор». Это куром на смех. После этой, казалось бы, обычной фразы все это время спокойно стоящий пленник вдруг задрожал, а потом и вовсе рухнул на колени. Что это с ним? Охранник отпрыгнул назад, удивленно уставился на пленника. «Придуривается», — ответил охраняка. «Не похоже», — охранник шагнул вперед, протянул руку и попытался сдернуть с головы пленника мешок. «Я бы этого не делал», — предупредил его Хороняка, но охранник его не послушал и сбросил с головы пленника ткань. Глаза его на секунду расширились, и он в ужасе заорал: «Это технический дроид!» В следующую секунду в его голову вонзилась пуля, и он замертво упал на пол. «Ну я же говорил», — проворчал Хороняка, все еще держа ствол, из которого пальнул, поднятым. Человек за прозрачным стеклом засуетился, запаниковал. Его терминалы сейчас не работали, и он не понимал, почему. Наконец он вскочил на ноги, увидел, что происходит в зале, да только сделать уже ничего не успевал. Рика только и ждал, пока он поднимется, боялся стрелять, так как мог повредить оборудование. Но теперь помехи не было. Яркий луч мгновенно прожег стекло, вошел в грудь дежурного, и он, будто мешок с дерьмом, рухнул назад в свое кресло, начал медленно сползать по нему вниз. Ну а Рика уже бежал к неприметной дверце, ведущей в центр управления. «Рика, быстрее, дроид вот-вот сдохнет», — истошно заорал ему вслед Хороняка. «Ну так сделай что-нибудь», — гаркнул в ответ Рика, вскидывая оружие, нацеливая его на точку, где на двери по идее должен был быть замок. Выстрел, и в полотне образовалась огромная дыра. Правда, сама дверь так и не открылась. Рика без сомнений сунул руку в дымящееся отверстие и нащупал сенсорную панель, которую тут же вырвал с помощью экзоскелета своего скафа. Теперь путь был свободен. Рика влетел внутрь, бросил взгляд на терминал, пытаясь как можно быстрее понять, где и что находится, а затем, вытащив из клапана на ремне заранее заготовленный нейрошунт, воткнул один его конец в гнездо на скафе, а второй в гнездо на терминале. «Быстрее, быстрее!» Подключение, как казалось, длилось целую вечность. Затем еще подгружались программы-взломщики, и вот, наконец, он приступил к работе. Системы безопасности МЕРК были более чем достойными, однако именно здесь была довольно простая защита, обойти которую не составило большого труда. Ну еще бы, такая охрана на входе, кто сможет прорваться внутрь? А раз так, то чего заморачиваться? Как оказалось, стоило бы. Секунды медленно перетекали одна в другую, однако технический дроид, напичканный железом так, что его встроенная система охлаждения просто не справлялась, все еще работал. Есть. Рика даже засмеялся, настолько был напряжен до этого момента, а затем облегченно выдохнул. Фу-уф, что, сделал? Хороняка уже был тут как тут, сделал, кивнул Рика, мы в сети и охранная система полностью под нашим контролем. Да ладно, поразился Хороняка, ты теперь всем этим управляешь? Погляди туда, Рика указал на камеру в зале, которую тут же заставил кивать объективом вверх-вниз. Ух ты, удивился Хороняка. Так что, наших звать? Момент, смотри. Один из экранов моргнул, и на нем появилась комната управления. Камера была направлена прямо на Хороняку. Мама, я в телевизоре, загоготал тот, но Рика уже начал переключаться на другие камеры. Охранников в здании было еще с десяток, однако все они уже были мертвы. Рика не стал заморачиваться и задействовать турели охранной системы, которые молниеносно выбили всех людей на объекте. Настолько, что они даже не успели ничего понять. Юджин терпеливо наблюдал за входом на объект. Рика и Хороняка уже давным-давно скрылись за его дверями, но до сих пор ничего не произошло. «Ну где же вы там, чего так долго?» – бормотал он сам себе под нос. «Чего мы вообще ждем?» – сварливым тоном поинтересовался Неч. «Сейчас-сейчас», – отмахнулся Юджин. «Черт подери, я не могу работать в таких условиях», – начал возмущаться Неч. «Если у вас есть план, я должен быть в курсе. Не собираюсь рисковать своими людьми и собственной жизнью просто так. И еще я». В этот момент турели на входе в здание вдруг активировались, вылезли из своих ниш, развернулись и замерли. Все пятеро охранников, услышав звук открытия, удивленно на них уставились. В следующие секунды турели включились. Разобрав цели, они открыли огонь, выкосив охранников быстрее, чем те попытались бы хоть что-то сделать. Миг, и только что живые и бодрые охранники превратились в кровоточащие трупы, запертые в изуродованных и помятых скафах. «Все, пошли», — облегченно заявил Юджин, поднимаясь в полный рост. «Что за чертовщина?» — нахмурился Неч. «Что Рика и Хороняка сделали?» «Захватили объект», — ответил Юджин. «Теперь он полностью под нашим контролем. И что дальше? Наверняка Мерк уже в курсе случившегося». «Дальше», — усмехнулся Юджин. «Дальше будем готовиться встречать гостей. Сам ведь говорил, уйти отсюда нам не дадут». Глава 11. Побег. Рика шел вдоль длинного ряда камер. Ему вдогонку неслись маты и проклятия. Ну, еще бы, он ведь был в скафандре Мерк, а заключенным даже в голову не могло прийти, что никакой он не корпорат, а совершенно посторонний человек, который умудрился проникнуть на сверхзащищенный объект, перебив всю охрану, отключив все системы контроля. Ну, почти все. Камеры пока не открывали. Без предупреждения этого делать не стоило. Заключенные, учуяв свободу, могли наломать дров, и тогда весь план провалился бы. Юджину, Рика, Хороняке и Ничу нужно было совершенно другое. Рика вдруг остановился возле одной из камер, активировал связь и доложил. «Есть, я их нашел. Где они?» Тут же откликнулся Юджин. «Камера 417. Понял, открываю». Двое заключенных, находившихся за силовым экраном, с недоумением глядели на наемника, заявившегося к ним. Кто этот урод? Что ему надо? Наверняка именно такие вопросы возникали в их головах. Чтобы все сразу стало на свои места, Рика сначала открыл забрало, а затем и вовсе снял шлем. «Рика!» В один голос воскликнули братья Блампы, сидевшие в камере. «Привет, ребята!» Усмехнулся Рика. «Ты как тут? Откуда?» Спросил старший. «Долгая история. Силовое поле отключилось, выход из камеры стал возможен. Пойдем», махнул им рукой Рика. «Куда? Как вы сюда прорвались? Как мы выйдем?» Начали засыпать вопросами Блампы, но Рика от них отмахнулся. «Сейчас все сами узнаете». Он вновь активировал связь. «Борода, можешь начинать?» «Понял». Спустя несколько секунд из динамиков системы оповещения донесся его голос. «Господа заключенные, минуту внимания. Меня зовут Юджин Грабовский. Я – старатель. Возможно, кто-то меня знает, кто-то обо мне слышал. Это сейчас не важно. Главное, я и мои друзья перебили всех мерков, которые вас охраняли. Все это здание находится под нашим полным контролем, начиная от дверей, заканчивая турелями. Через несколько секунд я отключу силовые поля и вы сможете покинуть ваши камеры, но у нас есть проблема. Наемники, которые рыскают по станции, уже в курсе, что здесь произошло. Они все летят и бегут сюда, и у нас есть не более 50 минут, чтобы подготовиться к встрече. Что я предлагаю? Это здание рассчитано на то, чтобы отбить штурм небольшой армии. Если вы возьмете оружие, будете сражаться вместе с нами, мы имеем все шансы перебить корпоратских наемников. После этого вы вольны отправиться на все четыре стороны, причем преследовать вас, во всяком случае, в ближайшей перспективе, будет банально некому. Все заключенные слушали это обращение молча, вслушиваясь в каждое слово, и когда Юджин закончил, они радостно заорали. Сотни глоток вопили от радости, и их крики сливались в один сплошной рев. Людей можно было понять, все они так или иначе перешли дорогу Мерку либо были их целью. В ближайшем будущем им светило попасть в какую-нибудь задницу мира, где до самой смерти каждому суждено было махать кайлом без шанса на свободу. Теперь они этот шанс получили и, естественно, каждый был готов рвать врага зубами, лишь бы его, этот самый шанс, не упустить. Когда Рика и Блампы покинули часть здания с камерами, Юджин, как и обещал, снял силовые щиты и заключенные хлынули их своих камер в коридор. Здесь, где Рика прикончил охранника и где валялся сгоревший, но сделавший свое дело технический дроид, заключенных уже ждали. Нечие его люди стояли у огромной горы с оружием, часть из которого они добыли со складов Мерк, здесь же, а часть притащили с собой, по требованию Юджина. Брони, конечно же, не было, но она была и не нужна. Наемники, которые полезут в здание, не ожидая, что их собственная охранная система будет работать против них, отчего впадут в шок, не смогут что-то противопоставить озлобленной, готовой на все толпе, которую Юджин и Рика собирались выпустить сразу после того, как по Мерк отработают турели. Мерк, как и ожидалось, подтянулись к зданию довольно быстро. Уже через 10 минут с момента, как Рика позволил охранной системе выдать в сеть сообщение о том, что в здании прорывается противник, у входа появилось целых 6 гравилетов характерной раскраски Мерк. Бойцов было не так много, как ожидалось, около 20 человек, и они не спешили идти в здание, явно дожидаясь прибытия дополнительных сил. Еще 5 минут, и у здания уже было не протолкнуться. Количество гравилетов Мерк перевалило за 3 дюжины, а бойцов было далеко за 100. И это еще явно не все, кто был на станции. Что ж, дальше ждать не имело смысла, это поняли как осаждаемые, так и штурмующие. В течение пары минут кто-то явно опытный и бывалый организовал бойцов, выдал все нужные распоряжения, и штурм начался. Но стоило только Мерт приблизиться к входу в здание, точнее, когда все они туда подтянулись, Рико включил турели, и те отработали на славу. Первый же залп забрал как минимум два десятка наемников. Тяжелые бронебойные снаряды с легкостью прошивали скафы наемников, убивая операторов. К тому моменту, когда наемники поняли, что происходит и насколько они беззащитны против своей же системы охраны, было уже поздно. Когда турели наконец-то прекратили палить, когда их магазины и короба были полностью опорожнены, в живых и готовых к бою оставалось не более 20-30 наемников. И они бы рады были отступить, но кто им позволит? Двери здания открылись, и оттуда хлынула толпа разъяренных, вооруженных кто чем бывших узников. В большинстве своем это были бывшие старатели, успевшие засветиться и нагрешить тут и там, из-за чего и попали в розыск. Или же действующие старатели, которые мешали Мерк проворачивать свои делишки здесь, на станции. Конечно, в этой толпе имелись и совершенно отмороженные головорезы, прячущиеся на норе от правосудия, но таких было мало. Тем не менее, все они на данный момент были объединены одной целью. Их ненависть, злость и ярость была обращена на Мерк. Пусть наемники и успели убить нескольких из прущей на них толпы, однако сделать уже ничего не смогли. Несколько секунд, и Мерк просто разорвали, несмотря на их хваленные бронескафандры. Чуть позже Юджин вновь выступил перед освобожденными. Суть его речи сводилась к одному: он предлагал им работу. Работу на своем добывающем флоте в составе частного охранного флота, которым решил обзавестись. И большинство освобожденных с радостью согласились на это, ведь большинство этих людей были знакомы с Юджином, и им уже осточертело наемничество. А тут им предлагалось то, чем они занимались долгие годы, то, что им нравилось и что они умели. Фактически Юджин предлагал им создать новую нору, только тут хозяевами изначально были старатели, и это вселяло определенную надежду. А еще Юджин поделился тем, что покровительствует им одно из государств, НОК. И хотя старатели в большинстве своем были дикими анархистами, ненавидящими власть в любых ее проявлениях, эту новость приняли спокойно, ведь по сравнению со многими другими недавно появившимися империями, республиками, объединениями и царствами, новая Орионская конфедерация была чуть ли не самой адекватной. Во всяком случае, не пыталась мгновенно поставить своих граждан на колени, не облагала дикими налогами, не грузила религией или пропагандой. В НОК все было иначе, хотя и она, естественно, не была идеальной. Короче говоря, освобожденные были воодушевлены и обрадованы. Тут и прямо сейчас они все как один готовы были идти на работу к Хороняке, Юджину и Рико. Но, как это всегда бывает, когда первая волна эмоций схлынет, кто-то наверняка откажется, кто-то будет попросту не готов к такой работе, не справится, не выдержит. Кого-то придется уволить, ну а кто-то и вовсе решит принять предложение, чтобы прокручивать свои темные делишки. Но на такой случай Рико, Юджин и Хороняка наняли начальника безопасности, который уже приступил к делу, бдел и прикидывал, кто из толпы бывших заключенных может прямо сейчас отправляться на все четыре стороны, так как им с такими не по пути. Флагман добывающего флота, который Марго назвала в честь основателей флота, точнее их инициалами Рюх, хотя и работяги и гости называли его чуть иначе, Хрю, из-за обилия строительного мусора на гостевых палубах, никогда не спал. Юджин, который в отличие от Рика и Хороняки не захотел идти спать сразу после смены в астероидном поле, направился в бар. Старый краб здесь выглядел точно так же, как и на норе, прямо-таки один в один, не говоря уж о персонале, за стойкой как и прежде стоял Бишоп. «Привет», — кивнул ему Юджин, усаживаясь на табурет у стойки. «Ну как ты освоился?» «Обвыкаюсь потихоньку», — ответил Бишоп. «И как тебе?» «Да нормально», — пожал тот плечами. «Что-то не похоже», — нахмурился Юджин. «Да понимаешь», — вздохнул Бишоп, — «контингент пока еще не набрался. Лазают все кто ни попадя, что ни день, то драка. Что-то бойцы ни чаблох не ловит», — нахмурился Юджин. «Надо будет напомнить ему, что...» «Да нормально с этим все», — перебил его Бишоп, — «просто и пока что сюда забредают все кому не лень. Лопаты, например, а ты же знаешь, какие они. Вечно без денег, вечно ищут до кого докопаться или кого развести. Ну да», кивнул Юджин. «Ну вот», — продолжил Бишоп, — «наши тут тоже частенько бывают, и уже начали объяснять, чьи это бары, кто тут тусуется. Скоро до всех дойдет, просто надо подождать». «Ну все равно ничего надо напрячь», — упрямо набычился Юджин, — «а то ходит гордый, как павлин, в костюмчике. А что работать надо, забыл. Да нормальный он начальник охраны. Хороший выбор, кстати, заявил Бишоп, неч уже вывел на чистую воду нескольких барыг, да и всяких мошенников выпер. А то, блин, я как летал на Бримор, вернулся, от них было не протолкнуться. Что есть, то есть, хмыкнул Юджин, а теперь что, чисто, вообще никого. Прямо как на орбитальных станциях Золотых Миров, так что зря ты на него наговариваешь. И еще одно, кстати, он тут тоже частенько бывает. Да, а он каким боком, так ведь тоже из Старой Гвардии. Не совсем старатель, но в целом из нашей тусовки. ХМ, ну может быть. И когда он тут появляется, да с минуты на минуту должен быть, ответил Бишоп, любит по утрам обходить палубу. Барин свои земли осматривает, рассмеялся Юджин. Нет, проверяет, все ли в порядке, пожал плечами Бишоп. У меня он появляется без 5:08, то есть через 3 минуты. Нифига себе точность, удивился Юджин. Да, он пунктуален, по нему часы сверять можно. Ну, сейчас поглядим, усмехнулся Юджин, плесни-ка мне пиво в бокал. Когда на часах было ровно 07:55, в дверях бара действительно появился неч. Ну ни хрена себе, буркнул Юджин, чуть не поперхнувшись пивом. Он точно не робот, может у него так точки маршрута прописаны, это уже тебе виднее. Хмыкнул Бишоп и поздоровался с нечем. «Привет, шериф, как обычно?» «Да», — кивнул тот, и перед ним тут же появилась чашечка натурального кофе. После того, как Бишоп перебрался на Хрю, в его баре резко расширился ассортимент. Теперь тут было можно купить не только пристойное пойло, но и довольно дорогие напитки. «Ну что, как обстановка, как работа?» — поинтересовался Юджин у Нича. «Нормально трудимся. И как, получается, нареканий особых не было?» Пожал тот плечами, хотя проблем хватает. «Это каких?» – нахмурился Юджин. «Торговцы пылью, всякие каталы и мошенники. Даже мясник был. Да ладно, да, но ничего сделать не успел. Быстро его вычислили и сдали наемникам. И они довольны, и у нас чисто и спокойно». Быстро смекнул. Хмыкнул Юджин. «Работа такая». В этот момент из глубины зала кто-то начал отчаянно материться, а затем грянул громогласный хохот. Юджин оглянулся. В пустом баре, так как время было раннее, было не так много посетителей, и откуда доносится хохот определить было просто, пятеро лопат что-то праздновали, были навеселе и начали развлекаться. Похоже, они как-то разыграли одного из своих, и он такой шуткой был совершенно недоволен, так как вытащил из кобуры импульсник и угрожал мгновенно затихшим приятелям. «Думаете, это смешно? Смешно?» – орал он. «Эй, дружище!» – окликнул его неч. «Чего тебе? Осмелюсь напомнить, что использование лучевого оружия здесь запрещено». Параграф 4, пункт. «Ты еще кто такой?» – окрысился обиженный лопата. «Тот, кто не хочет, чтобы у тебя были неприятности». «Да ну, ты мне их, что ли, можешь создать?» – вызывающе бросил лопата. «Могу», – спокойно ответил неч, но не стоит усугублять ситуацию еще больше. Остальные лопаты уже доперли, с кем говорит их приятель, и всячески пытались его угомонить, но парнишка оказался слишком возбужденный и отступать не хотел. Он навел оружие на Нича. «А вот это совсем плохая идея», — все еще спокойно заявил Нич. «Нападение на сотрудника станции — тяжкое преступление. Для самозащиты сотрудник может использовать любые средства и методы, чтобы нивелировать угрозу, особенно если нападение произведено при свидетелях или при наличии доказательств». Пункт 6 параграфа 11 устава станции. «Чего, блин?» Неч просто указал на камеры наблюдения, висящие под потолком бара. «Пошел ты!» Лопата выпрямил руку, выцеливая Нича, но тот оказался быстрее. Яркая вспышка осветила бар так, будто в нем взошло собственное маленькое солнце, а нервный лопата упал на пол, заорав как резанный. В его плече появилось маленькое сквозное отверстие, из которого вверх поднимался дымок. В баре завоняло сгоревшим мясом. Прежде чем все присутствующие поняли, что происходит, Неч уже был рядом с нападавшим. «Согласно пункту 6 вы будете арестованы за нападение на сотрудника станции», — заявил Неч, скручивая противнику руки. «К вам будет применено наказание в виде лишения свободы на срок 10 суток, а также штраф в размере 10-кратной от страховой суммы, внесенной вами при посещении станции». Юджин глядел, как Неч делает свою работу, и мысленно улыбался. Все же он не прогадал с выбором начальника охраны, Неч работал блестяще. Более того, людей своих он тоже успел натаскать. Прежде чем он закончил с арестованным, к бару уже прилетел гравелет, из которого выскочили двое в форме офицеров порядка станции, забрали лопату и были таковы. Все произошло так быстро, что даже приятели лопаты не успели отреагировать. «Красавец!» – похвалил Юджин Нича. «Хорошо сработал. Ну так, пожал тот плечами, я привык отрабатывать деньги, тем более такие». «Это да», – вздохнул Юджин, – «зря я тогда сразу согласился. Нужно было торговаться». «Ну, поздно об этом жалеть», – усмехнулся Нич. «Договор есть договор. Тогда я дождусь, пока ты облажаешься», – рассмеялся Юджин, и потом, секунду, Нич вдруг вскочил на ноги, прислонил руку к уху, чтобы лучше слышать то, что ему говорили. Юджин нахмурился. Такое поведение Нича было ему не свойственно. Он практически в любых ситуациях сохранял полное спокойствие и невозмутимость. Что же такого могло случиться, что он так всполошился? Интуиция подсказывала Юджину, что все это неспроста, и главное, что все это сулит проблемы прежде всего и в первую очередь для него. Ну и для остальных из троицы, Рика и Хороняки. Наконец Нич вернулся на свое место, совершенно спокойно сделал глоток кофе из своей чашки и лишь затем заявил. «К нам приближается корабль». «Какой корабль?» – нахмурился Юджин. «Боевой. Крейсер Нок, еще и в сопровождении нескольких фрегатов». «Ну и что?» – пожал плечами Юджин. «Ничего. Важно другое. Что? Кто на его борту?» Юджин уже догадался, к чему идет дело, но все же спросил. «И кто?» «Торм, и он требует встречи с вами». «С нами это с кем?» «С тобой, Эрика». «Так», — вздохнул Юджин, — «вот и проблемы подвалили. А так все было хорошо. Поднимай своих ребят». «Что, думаешь, будут проблемы?» «Уверен в этом. Раз сюда заявился сам Торм, да еще и с такой помпой, то будет требовать что-то эдакое, что лично мне точно не понравится. И если не соглашусь, он начнет угрожать. Боюсь, что в таком случае нам ему нечего противопоставить». «А ты не бойся», — усмехнулся Юджин, — «ты готовься». Глава 12. Заманчивое предложение. «Ну не еет», — хмыкнул Юджин, — «я на такое не подпишусь, Рика». Торм перевел взгляд на Рика. «Заманчиво, но я, пожалуй, тоже пас», — сокрушенно покачав головой и притворно тяжело вздохнув, ответил Рика. «Послушайте, я бы к вам не обращался, но у нас просто нет выбора». «Да ну, а как насчет ваших шпионов? А как насчет разведки? У вас ведь есть целые МТГ, которые специализируются на проникновении в тыл противника и...» Начал было Юджин, но Торм его оборвал. «Это не совсем то, что нужно». «Да ну, а что тогда вам нужно?» «Ладно», вздохнул Торм, «карты на стол. Мы уже отправляли туда людей, специально обученных, нацеленных на результат, даже разбирающихся в вашем деле. Они попадают на объекты и исчезают. От них вообще никаких сообщений, будто за барьер уходит. Что, и даже ваши хваленые МТГ. Две группы пропало. Лучшие из лучших. Лучшие пропали раньше», — проворчал Рика, — «вместе с нашими оригиналами. Не хочется это повторить. Не переживай, еще раз мы не будем вас оживлять в клонах», — пообещал Торм. «Знаете, а вы умеете уговаривать», — хмыкнул Юджин. «Такое красноречие я прямо на все уже готов. Ну хватит ерничать. К вам обратились как к специалистам. Вы можете и должны выполнить это задание. Никому мы ничего не должны. То, для чего вы нас пробудили в клонах, мы уже сделали. Нок получает ресурсы, причем с нашей помощью получает намного больше ресурсов, чем ожидалось». «Я хотел по-хорошему», — нахмурился Торм, — «но можем ведь и по-плохому». «Бить будете?» — усмехнулся Юджин. «Ну попробуйте». Торм скривился, как от горькой пилюли. «Есть и другие способы. В ваших отчетах вы сообщили о телодвижениях со стороны провидца Аурелия, написали и о том, что происходило на норе, что там делали Мерк, но, между прочим, совершенно забыли упомянуть, что обнаружили комплекс. А вам-то что? Ресурсы из него вам исправно поступают. То, что если вы продолжите упрямиться, комплекс и флот могут быть экспроприированы». «А как?» — хмыкнул Юджин. «Ну тогда повторюсь. Попробуйте». Торм прибыл, как он и предполагал, не просто так. Появилась довольно серьезная проблема, о которой старатели слышали раньше. Корпорация Ментел. Ранее ходили слухи, что эти корпораты, некогда предавшие людей, после распада ассамблеи решили вернуться, и даже заключили несколько контрактов с правительствами новообразованных государств. Казалось бы, ну и пусть, однако корпораты умудрились за самые короткие сроки выдать на рынок столько руды, что цена на нее мгновенно ухнула на самое дно. И если раньше это были просто слухи, то теперь им нашлось подтверждение, что очень беспокоило руководство НОК. С такими темпами Ментел смогут обеспечить ресурсами соседние государства, а те в свою очередь начнут вооружаться и готовиться к войне, в которой они будут подготовлены намного лучше, чем та же НОК. Вот, собственно, НОК, а точнее ее руководство, захотело выяснить, как же корпоратам удается добывать такие объемы руды. Да только все засланные на копальни шпионы, как и сказал Торм, пропали бесследно, поэтому он и заявился сюда, чтобы приказать троице старателей отправиться в лапы корпоратам. «Да послушайте», — говорил он, — «вам ничего не грозит. 2 месяца, 2 сраных месяца, и мы придем и переломаем там все к черту. Вы решили вторгнуться на территорию соседнего государства?» — удивился Рика. «Это же война. Лучше сейчас, на наших условиях, и пока у нас сохраняется хоть какое-то преимущество, чем позже, когда наши враги наберут достаточно сил и нападут сами». «Ну да, где-то я это слышал», — хмыкнул Юджин. «Ах да, так ведь каждый раз оправдываются те, кто начинает войны». «Тут не тот случай», — буркнул Торм. «Самый что ни на есть стандартный», — пожал плечами Юджин. «И нет, я уже сказал, мы не согласны». «Что ж», — вздохнул Торм, — «я думал, что получится по-хорошему, но, вы это уже говорили», — хмыкнул Рика, — «забыли, хватит уже угрожать». «Никаких угроз», — пообещал Торм и сделал странный знак рукой. Видимо, это был сигнал, так как на Рика, Юджина и Хороняку тут же набросилась охрана Торма. «Какого?» Юджин попытался встать с кресла, в котором до этого момента расслабленно сидел, но не успел. Его мгновенно завалили на пол, а руку, ухватившую рукоять пистолета, сжали так, что Юджин заорал от боли. Рик оказался проворнее, он успел выстрелить, но нападавшие, как оказалось, в своих бронескафах имели индивидуальные генераторы щита. Именно поэтому его выстрел лишь разрядил один из щитов, после чего он оказался на полу рядом с Юджином. «Тебе это выйдет боком, Торм», – прошипел Юджин. «Все равно мы сбежим при первой же возможности». «Не выйдет», — усмехнулся Торм. «Мы передадим вам наемникам, заплатим, чтобы вас доставили Ментел, а уж они вас сами определят куда надо. Им, как мы знаем, очень нужны люди. Их загадочные добывающие комплексы поглощают работников, будто те топливо». «Ну ты и гнида», — прохрипел Юджин, которому один из бойцов наступил на спину, очень сильно придавив к полу. Торм подошел к лежащим на полу старателям, которых бойцы ног зафиксировали так, что они даже головой пошевелить не могли, присел рядом и злобным тоном тихо произнес: «Я вам предлагал по-хорошему, а вы заортачились. Зря. Я бы на вашем месте дважды подумал, прежде чем отказывать тем, кто вас прикрывает и защищает. Но не переживайте, во всем остальном будет так, как я и говорил, 2 месяца продержитесь. Если от вас не будет известий, мы начнем атаку. Но лучше бы вам добыть информацию. Это лучше для вас. Сочтемся еще», — сквозь зубы процедил Юджин. «Ага, мечтай», — хмыкнул Торм и затем приказал своим людям: «Тащите их в ангар, передайте наемникам. Пусть забирают и немедленно летят к Ментел. Хотя постойте, я с вами». «Да, Гадин». Юджина и Рика подняли на ноги, но взяли на болевой, заставив согнуться в 3 погибели, и в такой униженной позе повели на выход. Следуя по коридорам Хрю, бойцы Торма чувствовали себя полновластными хозяевами, отталкивали попадавшихся на пути людей, перли, будто на параде. По всему было видно, они тут не боятся никого и ничего, чувствуют себя как дома. Торм и вовсе шагал как какой-нибудь король по своему замку, в котором долгое время отсутствовал. Это его поведение еще больше злило Юджина, который отличался злопамятством, и что-что, а такие вещи не прощал никогда и никому. Группа ног с Тормом во главе почти добралась до ангаров, когда в одном из полутемных отсеков дорогу им вдруг перегородил здоровенный верзила. Он не был в броне, у него не было оружия, но был он настолько здоровым и выглядел настолько сурово, что Торм притормозил. «С дороги!» — рявкнул старший среди десантников ног. На него габариты этого орангутанга не произвели ровным счетом никакого впечатления. Но Амбал лишь усмехнулся, не сдвинулся с места, даже не пошевелился. Так и стоял, насмешливо глядя на остановившуюся группу бойцов в боевых скафандрах и с оружием в руках. «Шаг в сторону, или прикончу», — заявил старший, нацелив свою винтовку прямо в лоб Амбала. «Не советую это делать», — послышался насмешливый голос со стороны. Группа десантников ног мгновенно отреагировала, заняла оборону вокруг Торма, прикрыв его, и вскинула оружие, целя во все еще не появившегося врага. Впрочем, Томиться в ожидании им долго не пришлось, из темноты выступили несколько фигур, а затем и вовсе на потолке зажегся свет. Группу ждали. Почти полсотни человек в боевых скафандрах, вооруженные до зубов. Более того, несколько даже были облачены в старенькие, но тем не менее функционирующие доспехи типа «рыцарь», которыми относительно недавно и довольно эффективно пользовались бойцы ВКС. Однако после того, как ассамблея пала, эта экзоскелетная броня вдруг резко появилась на рынке, и те, у кого были деньги, поспешили ее купить. «Еще шаг, и мы открываем огонь», — предупредил старший группы НОК. «Тогда вы все погибнете», — заявил насмешливый голос. «Кто у вас главный? Что вам надо?» — спросил Торм. Из окружающей толпы выступил один. «Кто вы такой? Меня зовут Неч. Что вам нужно?» «Те двое», — он указал на Юджина и Рика, — «мои непосредственные работодатели. И что? Я хотел бы узнать, куда вы их забираете и почему. Вас это не касается». «Касается», — заявил Неч. «В конце концов, они мне зарплату платят, а если вы их заберете, то вы получите компенсацию», — нетерпеливо перебил его Торм. «Компенсация меня не интересует. Имидж важнее». «Имидж», — усмехнулся Торм. «Что ж, эти двое являются преступниками, но берет их под арест. Что касается вас, этот флот и все его работники теперь в юрисдикции НОК. Иначе говоря, зарплату будем вам платить мы». «Вы успокоились?» «Нет, я не подписывался работать на НОК. Более того, не собираюсь работать на конфедерацию. У меня есть контракт с этими двумя людьми». «Тогда вам не повезло», — отрезал Торм. «Боюсь, что вы меня не поняли», — усмехнулся Неч. «У меня контракт, и согласно его пунктам я должен обеспечивать безопасность гостей и работников флота. Эти двое – работники и огонь», – приказал Торм, но его десантники ничего не успели сделать. Люди Нича в большинстве своем были в прошлом наемниками и старателями, а представители этих специальностей нутром чуют опасности, просто интуитивно понимают, когда надо стрелять. Вся охрана Торма через секунду уже лежала на полу. Кто-то упокоился, но большинство орали и стонали. Кому-то отрезало конечности, кто-то был тяжело ранен и истекал кровью, кому-то досталось так, что он уже готовился отдать Богу душу. Не пострадали всего трое: Юджин, Рик и Торм. «Напрасно вы это», — покачал головой Неч, — «ведь могли и мирно все решить». Торм стоял, играя желваками. «Руку от оружия уберите, или окажетесь рядом со своими людьми», — посоветовал ему Неч и повернулся к старателям. «Вы как, Неч? Ну ты выдал», — хмыкнул Юджин. «Ты ведь сам сказал, думай». «Вот я и подумал. И что теперь, будете убегать, как трусливые крысы?» — спросил Торм. «Думаете, сможете от нас спрятаться? Учтите, с этого момента вы враги НОК, ваш флот и комплекс, считайте, вам уже не принадлежит и...» «А-а-а!» Торм вдруг рухнул, схватившись за ногу. Юджин просто подобрал одну из винтовок и без лишних слов пальнул в Торма. «Ну что, я же тебе говорил, что сочтемся», — проворчал Юджин. «Корабль для вас уже подготовлен. Улететь можете прямо сейчас, невозмутимо, будто ничего не произошло», — заявил Неч. «Не спеши, мы еще тут не закончили», — проворчал Юджин, подходя ближе к катающемуся по палубе Торму, корчащемуся от боли и держащемуся за свою простреленную конечность. «Вы за это заплатите», — просипел Торм. «Сначала поймай», — хмыкнул Юджин. «Стой!» Рика подскочил к Юджину и отвел оружие в сторону. «Погоди!» Юджин удивленно на него уставился. «Ты чего творишь? Надо поговорить. Сейчас, сейчас. Ну и, какого хрена?» — сварливым тоном поинтересовался Юджин, когда они отошли метров на 10 от остальных. «Послушай», — вздохнул Рика, — «мы должны согласиться. Чего ты совсем сдурел? Да послушай меня, просто послушай. Вот представь, если ментел продолжит работать так же, как в последнее время. Представь, что они начнут продавать свою руду на всех рынках. Да это чушь. Ты что, веришь в это? Я проверял. Это не чушь, и ты сам это знаешь», — набычившись, заявил Рика. «Просто представь, что будет. Ты не хуже меня знаешь, что НОК этого не допустит. Ментел будет стерт, будто их и не было. А если у НОК не получится, вдруг ментел переживут атаку? А что если эту их технологию будет использовать кто-то другой? В таком случае рано или поздно мы окажемся в полной заднице, руда будет стоить копейки, мы разоримся. И что, ты предлагаешь из-за твоих опасений и фантазий лезть льву в пасть? Нет, ну, то есть да. Слушай, а что если эту технологию заполучим мы?» «Мы?» — переспросил Юджин, уставившись на Рика. «Ну, хрень, НОК этого не допустит. У нас все отберут, а мы сами окажемся или трупами, или нас закроют далеко и надолго. Забыл историю с крейсером и всполохами, а если мы договоримся с Нок, с кем? С Тормом, ты идиот, посмотри на эту сволочь, с ним мы не договоримся, он нас кинет, тем более сейчас, когда мы его так опустили, мы свяжемся с кем-то выше него, с кем? С Игорем Анатольевичем, мы избавимся от куратора, станем полноправными партнерами с Нок, станем их корпорацией, как Арма. Бред, на этот раз в голосе Юджина уже не было прежнего скепсиса. Мы заполучим технологию, которая выведет и нас, и Нок на новый уровень. Зачем нас сливать? Мы уже принесли пользу. Принесем и еще. А технология? Нам же выгодно, чтобы она досталась либо нам, либо вообще никому, либо стала известной всем. И что тогда? Все начнут добывать руду как бешеные. Уверен, есть нюансы. Наверняка не все так просто. Но даже если технология станет доступна абсолютно всем и каждому, мы будем первыми, кто сможет ее использовать. А раз так, снимем все сливки. А дальше? Дальше у нас будут деньги. Мы станем независимы от Нок или наоборот, будем с ними сотрудничать еще плотнее. Что нам мешает осесть на какой-нибудь планете, начать ее осваивать и... Ну это ты уже хватил лишку. Пусть так, но главное, ментел сейчас угрожает не только Нок, но и нам. Это факт. Если с этим ничего не сделать, то мы разоримся. Это лишь вопрос времени. А если попытаемся добыть эту технологию? Ты повторяешься, прервал его Юджин. Ладно, я понял. Он задумался. Думал он долго, целых несколько минут, а затем развернулся и направился к Торму. Тот глядел на приближающегося старателя снизу вверх, явно ожидая, что его сейчас прикончит. «Мы согласны», — заявил Юджин. «Что?» «Похоже, Торм ожидал услышать все что угодно, кроме такого. Я сказал, что мы подписываемся на твое идиотское поручение, но есть условие. Условие, ублюдок, ты же мне ногу. Заткнись, или прострелю тебе башку. По большому счету я всего могу провернуть и без тебя. Решай». Юджин вновь вскинул винтовку, нацелил ее на Торма. «Учти, твоя личностная матрица попадет в наш клон-центр», — заявил Юджин, — «и я легко могу ее уничтожить. Тебя не станет, просто по щелчку пальцев. У нас есть свой клон-центр и там», — начал было Торм, но Юджин его прервал. «Это уже будешь не ты, это будет клон, и тебе это хорошо известно. Ты сегодняшний, настоящий, подохнешь раз и навсегда». Торм с ненавистью поглядел на Юджина. «Чего ты хочешь? Поговорить с твоим начальством? Это невозможно. Тогда ты мне не нужен». Юджин прильнул к прицелу, но Торм замахал рукой. «Ладно, ладно, сделаю. Но что тебе нужно? Зачем тебе? Это тебя уже не касается», — заявил Юджин. «Но так и быть, отвечу. Я хочу, чтобы тебя отозвали. Ты мне не нравишься, и я не хочу, чтобы твоя рожа попадалась мне на глаза. Нам не нужна нянька».